Глава 24. Евгений. Я помутился рассудком. Точно. Потому что член настоятельно рекомендовал воспользоваться таким податливым под моими пальцами телом. Дима своей отзывчивостью пробуждал низменные, животные желания, которые блондин лишь поощрял, с готовностью отзываясь даже на грубую ласку. Значит, на мужиков тоже может стоять. Как оказалось, более чем. А поцелуи и шарившие по спине и заднице руки заводить не хуже девчачьих скромных ласк. С меня будто шоры сдернули, окунув во что-то звездно-жгучее, растекающееся пряностью на языке, покалывающим мелкими иголками с ядовитыми стрелами. В голове приятно шумело, и мысли сосредоточились лишь на одном – хочу трахнуть его. Переступить через себя, не думать о последствиях и ворваться в тугие стенки, натягивая на себя. Анальный секс ведь не должен отличаться, что с девушкой, что с мужчиной. Природа нас создала такими, что сзади мы все одинаковые. И анал я практиковал. Причем зачастую из-за того, что мои габариты причиняли боль при естественном единении. А вот зад был более дружелюбным, принимая в свои объятия и сдавливая со всех сторон. Поэтому я даже обрадовался, когда вместо дрочки Дима вдруг предложил то самое, сокровенное, желанное и запретное. Я наблюдал за тем, как его пальцы, скользкие от смазки, входят в тело, растягивая. И, наверное, ничего более пошлого не видел. Он был открыт передо мной и, не стесняясь, погружался по самые костяшки, в то время как над рукой подрагивал стоящий колом член. Переводил взгляд с его проворных пальцев на лицо. Видел, как Дима закусил губу, прикрыл глаза, смотря на меня из своего положения из-под полуопущенных ресниц, постановал. И эти стоны разбередили что-то, заставили ломануться вперед, забывая, что я никогда не пробовал подобное. Секс с мужчиной. Скандально, порицаемо. И, блядь, как же охуенно! Стоило лишь начать протискиваться в анус, надавливая, постепенно погружаясь внутрь, меня прошибло молнией. Заряд, который начинался где-то в районе головки, прострелил до копчика, чтобы тут же вернуться обратно, распирая изнутри. Это что-то невообразимое. Должно было быть отталкивающим, но ощущалось почему-то предельно правильным. Зад Димы так сильно сжимал меня, что, не вытерпев, простонал в голос. Протиснулся еще дальше, заставляя член погружаться по самые яйца, как завороженный наблюдал, как он входит, полностью скрываясь в податливом теле. Чуть отстранился, чтобы вновь загнать, пока легко, на пробу, до мурашек, заставляющих волоски на руках вставать дыбом. Очередной толчок. До жаркой вспышки где-то под яйцами. И еще. До оголтелого желания перестать осторожничать. И я перестал. Начал двигаться, как поршень, сильно схватив Диму, насаживая на себя, подаваясь вперед на противоходе, когда он начал подмахивать. Уши ласкали его всхлипы, рождая еще большую, звериную волну удовольствия. Возбуждение становилось каким-то болезненным, с нотками безумия. Отвел в сторону его ногу, чтобы устроиться удобнее, поменять угол и разогнаться так, как не позволял себе до этой ночи ни разу. Такие правдивые, такие пошлые, такие желанные звуки, рождающиеся при соприкосновении наших тел, делали меня сумасшедшим, животным, до помутненного рассудка обладания распластанным подо мной человеком. И сейчас было совершенно неважно, что внизу оказался мужчина. Даже скорее, этот факт играл в противоположном ключе, ведь я не заботился о том, что могу причинить дискомфорт, что моя хватка окажется чересчур сильной, а выпады резкими, причиняющими боль. И видел, какое удовольствие испытывает Кулаков. Его сперма, разлитая по животу, говорила об этом. Как и не думающая подать член, что с каждым моим толчком мотался, твердый, источающий липкую смазку и с хлюпающим звуком возвращающийся в образовавшиеся белые подтеки. Вероятно, я в тот момент думал скорее о своем удовольствии, что маячило передо мной уже вполне осязаемым предметом, чем строил догадки, может ли мужчина кончить второй раз подряд. Но увидев, как Диму затрясло, как яростно, до сдирания кожи он вцепился в меня, спустил. От осознания, что ему стало хорошо именно из-за меня. Я рвано дышал, откинувшись на постели, в которой давно не было гостей. Раскинулся на траходроме, как его обозвал блондин, жадно хватая ртом воздух. Кажется, никогда еще секс не приносил такого удовольствия. Говорят, нужно просто найти подходящего партнера, с которым ты соединяешься не только на телесном, но и на ментальном уровне. Кажется, я понял, о чем там писали в книгах. Или нет? Все же с Димой нас связывала скорее работа. Друг о друге мы знали до обидного мало. Лишь краткие выжимки, что удалось раскопать за последние недели тесного общения. Может ли единение сознаний произойти с малознакомым человеком? Да не все ли равно? Мне было хорошо. И ему, судя по всему, тоже. Довернул голову в сторону любовника. Любовника, мать его. Я действительно переспал с подчиненным. С мужчиной. По собственной инициативе. Пусть первые шаги сделаны были не мной. Но ведь Дима забыл о своих подкатах. И лишь следовал потом за мной, как слепой котенок, попадаясь в расставленные ловушки. «Кажется, я гей. Это было неописуемо кайфово». Признание, которое совсем не походило на каминг-аут. Скорее, заметки. Замечание, что совершенно не жалею о содеянном. Дима подкинул логичную мысль, что я мог оказаться бисексуальным. Все же в моей постели до этой ночи были девушки. И меня все устраивало. Не знаю, что мною двигало, но захотел сделать ему приятно, сообщив, что дамы не идут ни в какое сравнение с магией момента. И ведь это действительно так. Ты не поймешь, что такое настоящий гейский секс, пока не попробуешь массаж простаты. Это наша точка G. А вот это уже перебор. Нахмурился, меняя положение тела, запустил пальцы в коротко стриженные волосы. Поменяться местами? Холодная волна пробралась откуда-то с ног, сдавливая внутренности. Кажется, я не готов к этому. Дима попытался исправить ситуацию, вернуть мое расположение, ведь заметил, как напряглась спина, и своими признаниями о фантазиях и совместно проведенных ночах, где мы оба без одежды, чуть отогнал пугающую перспективу. Он не будет настаивать на том, чтобы я оказался снизу. Пусть и доказывал, что активная роль не чужда его природе. Я помнил рассказ про Макса. Постарался абстрагироваться. «Я мечтал о том, что сниму с тебя портки с самого начала работы». Вот эта фраза Димы пришлась по вкусу. Присвистнул. «Полгода?» Особенно яростно в моем воображении секс получался в моменты, когда ты заваливал меня работой или кричал. «Значит, тебя заводит, когда начальство нагибает?» «Ты меня заводишь», – прошептал, практически оседлав и поцеловал. Особого желания на второй раунд не было. Ни у меня, ни у него. о чем говорили мягкие, расслабленные после оргазма члены. Но это не мешало нам целоваться, чувствуя приятный тактильный контакт, не обремененных одеждой тел. Ленивая ласка, скорее, была призвана еще больше расслабиться и отпустить возможные тревожные мысли. Дима понимал, что это сейчас для меня было актуально, как никогда. Мои руки скользнули по его спине, добрались до ягодиц, чуть сжимая. Никакого отталкивающего эффекта. Мне нравилось водить ладонями по его коже, чувствовать под пальцами жесткость, совсем не свойственную женской фигуре. Это было непривычно и тем более волнующе. «Мне нужно в душ». Кулаков нехотя отстранился. «Иначе буду чесаться». «Нет ничего хуже засохшей спермы», — хмыкнул, также поднимаясь с кровати. «Потру тебя спинку». Дима хохотнул. «Если бы мои глаза сейчас не закрывались, а голова не стремилась оказаться на подушке, чтобы просто уснуть, я бы уцепился за это предложение, переводя в очередную пошлость». Улыбнулся. «Значит, мы мыслим одинаково». Долгая рабочая неделя, разморенный алкоголем организм, да и сушеный после страстного жесткого секса, нуждался в отдыхе. Поэтому под тугими струями мы действительно только принимали водные процедуры, смывая с себя пот и прочие жидкости. Мыться вместе с кем-то, видеть в ярком свете рядом с собой обнаженное мужское тело, водить по нему мыльной губкой, собирать с губ капельки воды и заглядывать в довольные, присыщенные недавним удовольствием глаза, оказалось незнакомым доселе наслаждением, которое я не прочь был повторить. Как и удобно устроиться после душа под одеялом, притягивая Диму к себе. Казалось безумно правильным сейчас лежать, устроив его голову на сгибе локтя, слышать равномерное дыхание и самому отходить ко сну. Утро принесло чувство дежавю. Я так же, как в прошлый раз, проснулся первым. Вот только в отличие от практически целомудренной субботы после корпоратива, на нас не было и нитки. Приветственный стояк приподнимал одеяло, но мочевой пузырь оказался более болтливым, так что унес меня в туалет справлять нужду. Заодно освежился, почистил зубы, воспользовался дезодорантом и взглянул на себя в зеркало. Отросшая за ночь щетина, горящий взор, в котором неуловимо угадывалась тайна, и понимающая ухмылка, скользнувшая по губам. Мир не рухнул. Я не провалился под землю от ночи, проведенной с геем. Более того, я, кажется, даже не винил себя и не пенял на обстоятельства, пусть и понимал, что мы с Кулаковым в последнее время гуляли по лезвию. Не сказал бы, что эта прогулка, сейчас оставшаяся в прошлом, была мною забыта и откинута. О нет, хочу продолжать. Хотя бы за неимением возможности открыто говорить о случившемся за пределами спальни. А ведь нам придется вернуться в офис, к оставленным и привычным ролям. Да и... В воздухе все еще оставался в подвешенном состоянии вопрос о моей толерантности относительно собственной задницы, на которую решили покуситься. Не понимал, какой тактики стоило придерживаться и как теперь в общем продолжать эти странные отношения. Ведь мы захотим повторить. Не может же Кулаков поманить передо мной конфеткой, чтобы после вероломно спрятать за спиной, пока не даст лизнуть конец. Замер. А ведь действительно, еще есть эта сторона. Минет. Дима с легкостью спускался к моему члену, даже когда думал, что ему в ухо прилетит кулак разгневанного натурала. А я? Смогу? Казалось бы, секс уже был. Я хорошенько трахнул его. Кончил так, что перед глазами засияли звезды, обещанные, правда, через другой способ прийти к финишу. Но почему возникло сразу столько «но»? Вышел из ванной, направляясь к шкафу, откуда выудил трусы и любимые домашние шорты. Подумал и натянул на торс футболку. Я веду себя глупо. Очень глупо, учитывая, что потревоженный моими тихими сборами Дима проснулся и сел в постели, потирая глаза. Замер, но потом обругал себя и подошел ближе, присаживаясь на матрас. «Доброе утро!» Кулаков зевнул. «Который час?» 9. «Ты не любишь долго спать?» Покачал головой, потирая собственный подбородок, также обросший жесткой щетиной. «Кофе полагается, чтобы мозг начал функционировать?» «Конечно!» Поднялся, отправляясь на кухню. И пока заваривал крепкий напиток и ждал Диму, вышедшего из ванной босиком, но в джинсах, понял, что не хочу спешить. Передал кружку ему, дождался, пока он сделает несколько глотков, и только потом осторожно спросил. «Сегодня память не подводит?» «К счастью, нет. Помню весь вчерашний день. И ночь». Он смотрел на меня поверх стекла. «Жалеешь?» «Вот так». Без предисловий и обходных путей. А я не знал, как ответить. Потому как, если скажу «нет», буду не совсем честен. Все же пересилить себя, как оказалось, в некоторых сексуальных аспектах, до сих пор не мог. То ли это действие утра и включившиеся аналитики, то ли... А черт его знает, чего еще. Ну и да, не полностью охватывает чувства. Я не лукавил, когда говорил ему, что это было превосходно. Очень яркие эмоции. И желание повторить их имеется. Но согласен ли будет Дима обрубать понятие любовной игры до эгоистичного пользования своим телом? Я пока не решил. Для себя определил, что лучше ответить максимально честно. Все же это незнакомые для меня горизонты. И к ним нужно привыкнуть, понять, чего хочу, а чего сторонюсь. Дима вздохнул, отвел взгляд. «Да, наверное». «Мне нужно время, Дим». «Не дурак». Он продолжил молча пить кофе. «Можешь не переживать, твоя задница останется неприкосновенной, пока сам не захочешь обратного». С благодарностью протянул руку вперед, дотрагиваясь до его талии. Приблизил к себе, обнимая. «Я мерзавец». «Я уже упоминал, что теми волнуешь кровь». «Значит, все в норме?» «Спрашиваешь, не против ли я такого расклада?» «Я давно не мальчик, Жень, и понимаю, что манна небесная не раздается каждому, стоит лишь пожелать». Хмыкнул. «Значит, я вознаграждение?» Он вторил моей ухмылке. «Воспринимаю так». «Кажется, мы прошли по тонкому льду и остались на плаву, без взаимных упреков и обид. Интересно, всегда ли с Димой будет так просто?»